День третий. Москва. 18:05. Машины неслись с быстротой скорой помощи. Вид у Корниенко был мрачный. Ему не удалось связаться с Потаповым. Тот был у директора, и они с Дронго отправились за Скороденко. Из больницы сообщили, что пуля, застрявшая в плече Елены Сусловой, извлечена. Операция прошла удачно, и можно рассчитывать на благоприятный исход. Дронго никак не прореагировал на это сообщение, лишь нахмурился. «Что с вами?» – спросил Корниенко. «Это я виноват», – сказал Дронго. «Испугался, что террористка уйдет, а тут еще появились бандиты. Я быстро лег на пол и не успел крикнуть «Елене, ложись!» Вот пуля в нее и попала». «Ни в чем вы не виноваты», – возразил Корниенко. «В нашей работе такое часто случается». «В вашей возможно», — возразил Дронго. «В моей нет, и не нужно меня успокаивать». Из-за домофона в подъезде пришлось ждать несколько минут, пока появится кто-нибудь из жильцов и откроет дверь. В лифте вместе с Корниенко и Дронго поднялись еще два сотрудника ФСБ. Корниенко позвонил в квартиру Скороденко. Никто не открыл. Дронго приложил ухо к двери, прислушался. Никакого движения. Полная тишина. «Может, никого нет?» — предположил один из сотрудников. Корниенко еще раз позвонил, посмотрел на Дронго. «Неужто опоздали?» Он нервно поправил очки. «Нужно войти внутрь», — негромко сказал Дронго. «От соседей туда никак не попадешь. Балконы расположены далеко друг от друга», — сообщил один из офицеров. «Вызывайте пожарную машину», — приказал Корниенко, снова нажав на кнопку. Еще 40 минут потребовалось на поиски пожарной машины. Было уже около 7 вечера, когда она въехала во двор на радость ребятишкам. Один из сотрудников ФСБ поднялся на балкон. Корниенко и Дронго ждали его на лестничной клетке. Офицер выбил стекло, открыл балконную дверь, вошел в квартиру и впустил ожидавших его членов группы. Корниенко сразу прошел в спальню. «Опоздали», — сказал он упавшим голосом. На кровати лежала жена Скороденко. Убийца выстрелил ей в сердце. Привязанный к креслу напротив сидел генерал. Очевидно, убийца специально посадил его у кровати, чтобы он видел агонию жены. Корниенко быстро ощупал тело Скороденко, проверил пульс, открыл ему правый глаз. «Умер от сердечного приступа», — сказал полковник. «Его не убили». «Может, отравили?» — предположил один из сотрудников. «Нет», — ответил Дронго, — «это Слепнев. Вы же читали его досье. Ему сломали личную жизнь, как и всем ликвидаторам». «Все правильно. Он так и должен был поступить». «Когда ваша группа начала штурм квартиры, где находился Слепнев, один из ваших сотрудников тяжело ранил Маю Мишкинис. Слепнев добил ее, чтобы не мучилась. А Скороденко предал его. Представляете, в каком он был состоянии, если решился на такое?» Дождался, наконец, своего часа, залез сюда и расправился с предавшим его Скороденко самым варварским способом. Убил жену и заставил генерала смотреть на нее. Генерал не выдержал. Все правильно. Скороденко уже не нужен Слепневу. Про деньги он знает. «Какой вывод?» — спросил Корниенко. «Очень простой. Слепнев вышел на финишную прямую. Теперь ему осталось только выполнить заказ и улететь в Австрию за деньгами. Вот, собственно, и все». «Возвращаемся в министерство», — сказал Корниенко. «Нельзя ни на минуту оставлять Полетаева». «Позвоните Рудневу», — сказал Дронго. «Пусть остается пока в министерстве и никого из посторонних не пускает к Полетаеву. Нужно немедленно сообщить Потапову о сложившейся обстановке». «Поедете со мной?» «Да». «Боюсь, он не согласится с вашими доводами. У нас еще много невыясненного».